Ивга мигнула. Подняла глаза на экран. На лице комментатора застыло боязливое сострадание, будто он явился в палату к тяжело больному и совершенно незнакомому человеку. Потом появилась женщина средних лет. Камера брала ее почти со спины, так что зрителю видны только затылок, ухо и краешек щеки. Ивга подняла пульт. И пришла к ней, потому что жить стало никакой возможности? Он вам изменял? Изменял. И сына втравил во что-то, в какую-то банду, не то компанию. Я пришла к ней. Помоги, говорю, бабушка, сил нет. И она помогла? Помогла. Я ей водку изплатила деньгами, дров навезла. А он с тех пор завязал совсем, дом сидит, как пришитый. Сына не трожит. А вы понимаете, что сговор с ведьмой — подсудное дело? Какой там сговор? Я разве подписывала что какую-нибудь бумагу? Нет же. Кому плохо, что был муж, оторви и выброси, остал. А что вы скажете, если завтра к той же ведьме придет, например, ваша соперница? И та ей поможет тоже. Сделает все наоборот. Женщина молчала. Сопела, молчала. Ухо, доступное взгляду камеры, медленно наливалось пунцовым. Следующий кадр. Молодая смешливая девушка, поперек лица темная полоска, скрывающая глаза. «Зачем ты это сделала?» «Она у меня парня увела. Того самого, за которого замуж выйти хотела?» «Хотела, перехотела». Цензура бдительно прикрыла непотребное слово длинным и сочным шипением. «Ты знаешь, что за такое бывает?» «Пусть бывает. Ведьме бывает, а не мне». «Ты ей заплатила?» «Ха! Так я вам и сказала. Если заплатила, это уже сговор. А так кто знает?» «У человека ноги отнялись. Тебе разве не жаль?» «Наперед думать надо было, когда чужого парня отбивала». Смена картинки. Теперь комментатор смотрел проникновенно, так что Ивге пришло на ум слово «волоокий». Человечество живет в обществе ведьм не день и не два, и не век. Посмотрите вокруг. Вы сами никогда не вступали с ними в сговор? Если да, то почему плачете теперь, обнаружив в тетрадке вашего занемогшего сына цепь-знак, открыточку, подаренную одноклассницей? Ивга приглушила звук. «Что такое цепь-знак?» «Ты не могла бы мне не мешать?» Референт хмурил брови, но в глазах его не было раздражения. Ивга знала, что этот молодой, честолюбивый парень, который, тем не менее, вряд ли сумеет когда-нибудь стать инквизитором, втайне ей симпатизирует. Она улыбнулась, сама чувствуя, как мило и обаятельно приподнимаются уголки губ. «Мирн, извините». Референт посопел, делая вид, что страшно увлечен происходящим на мониторе. Наконец, тяжко вздохнул. «Цепь-знак. Значок одноразового воздействия. Воспроизводится любым классом ведьм с уровнем колодца не ниже 30. Что такое уровень колодца, ты знаешь?» Ивга кивнула. «Примерно». «Так вот. Цепь-знак имеет свойство вызывать наркотическую зависимость от человека, этот значок предъявившего. Концентрированный вариант приворотного зелья. В сущности, устанавливают стойкую связь хозяин-раб. Цепной человек, лишенный общества своего хозяина, испытывает муки наркомана, которого лишили дозы. Иногда умирает, иногда, отмучившись, излечивается. Как правило, травма остается на всю жизнь. Я понятно объяснил?» «Как энциклопедия», — сказала Ивга серьезно. Зазвонил телефон. Подняв трубку, референт привычно захватил ее плечом. «Приемная Вижна 1». Ивга увидела, как брови его дрогнули. Голос, впрочем, не изменился ни на йоту. «Да, ваше сиятельство». «Да, прямая линия сейчас отключена. «Да, ваше сиятельство, одну минуту». Щелкнула кнопка. Референт заговорил другим голосом. Не суховато вежливым, каким говорил с Ивгой, и, как выясняется, с герцогом тоже, а сдержанно почтительным, каким разговаривал исключительно с Клавдием. «Прошу прощения, патрон». «Его сиятельство на проводе, патрон». «Да, патрон». Через полчаса дверь кабинета открылась. Клавдий Старш, мрачный как туча, проигнорировал референта и скупо кивнул Ивге. «Пошли. Пора работать». Пронизывающий полет. Река, голубые вены. Запах облаков. Клочья, проплывающие под ногами, обрывки, сквозь которые видна земля. Горящая луна над головой и ясно различимое кольцо на пустой светящейся равнине. Выше. Ледяной ветер забивает дыхание. Луна не приближается. Ивга смеется. Ее волосы летят за ней, переплетаясь с ветром и облаками. Она протягивает руку. Луна холодная. Кольцо жжет. Кольцо лежит у нее на ладони. Ртутное, алмазное, одновременно ледяное и жгучее. Она смотрит на подернувшуюся тучами луну и надевает кольцо на палец. Кипит, вырываясь через края, жирное зеленоватое варево. На ладони дрожит теплое тело, обомлевшая мышь. Пальцы медленно разжимаются, серая маленькая тварь летит в котел. Варево удовлетворенно пенится. По телу проходит судорога, как от наивысшего мига любви. Ивга открывает маленькую дамскую пудреницу, смачно плюет в тусклое, запорошенное пудрой зеркальце. От плевка стекло растрескивается. Ивга выбирает осколок в форме косой звезды и кидает в варево вслед за мышью. «Сохни, сохни, усыхай, забывай свое имя, забывай свою силу, сохни, сохни, усыхай». Летит, медленно проворачиваясь в едком дыму, серебряное лунное кольцо. Поверхность варева разглаживается. На дне прозрачной, как кристалл жидкости, лежит белый мышиный скелетик. В машине она спросила у мрачного Клавдия, «Почему вы не сказали мне про цепь-знак?» Он скривил губы. «Чего-чего?» «Ничего», — сообщила Ивга, задумчиво глядя в окно. «Ей, оказывается, всего-то и надо было, что раздобыть цепь-знак. Пусть даже пройти для этого инициацию. Да и без инициации можно. В маленьких селениях всегда есть услужливые, вполне доступные для страждущих старые ведьмы». «Удивительные у тебя интересы», — сказал Клавдий, и в его голосе явственно прозвучало презрение. Ивку задело. Не столько слова, сколько тон. Будто по ее лицу провели холодной мокрой тряпкой, будто хлестнули розгой. Интересно все же, о чем сегодня беседовали его сиятельство герцог и великий инквизитор города Вижны. «Круг моих интересов непередаваемо широк», — отозвалась Ивга холодно. «Потрошить человеческие души без всякого, кстати, на то права, исключительно забавно. А вот пытаться вернуть любимого человека всеми доступными способами — это уже явная глупость. Скажите «фи», можно три раза». «Странно», — пробормотал Клавдий равнодушно. «Я был о твоем интеллекте куда более высокого мнения». Ивга оскорбилась и надолго замолчала.